Глава 13. Май 2025 год. Женя. Из Сойки Женя с Петром и Сергеем выехали под утро. Некоторое время молчали, настолько все были потрясены. Даже Женя, которая не первый раз выезжала на место преступления, и ей не впервой было видеть криминальный труп, погрузилась в свои мысли. «Спасибо, что взяли». Первым нарушил тишину Сергей. «Понимаю, труп, преступление уж точно не развлекалово какое. Но как же все интересно, какая же потрясающая у следователей работа. Эх, надо было мне учиться на юридическом, а не в Тимирязевке. Но я с детства любил заниматься растениями, у нас дома был настоящий сад. Вот родители и посоветовали мне заняться биологией». Если бы у меня было две жизни, то один день я бы выращивал розы, а другой ловил преступников. Я тоже хотела бы профессионально заниматься расследованиями, очнулась от своих размышлений Женя. Но боюсь, что сама постоянно бы нарушала закон, научилась бы вскрывать замки, проникала бы без санкций в квартиры, производила бы самостоятельно обыски, действовала бы без предварительно одобренного начальством плана, вряд ли поладила бы с коллегами, наверняка кого-нибудь, кого посчитала бы убийцей, пристрелила. Поэтому тружусь вот так, под прикрытием моих друзей-следователей, которые терпят меня, такую неорганизованную, порой неловкую, как слон в посудной лавке, в надежде, что мне удастся увидеть и узнать то, что они пропустили». Иногда мне это удается, причем именно потому, что действую я не как профессионал, а просто как женщина. У меня свои методы, хотя чаще всего мною двигает интуиция. Петр Михайлович, вы как, устали? Жень, ты только представь себе, каково пришлось сегодня экспертам. Так вот что занимало его больше всего. Сначала они работали в темноте и холоде на месте обнаружения трупа этой несчастной домработницы. Потом в доме ее хозяев, а дом огромный, там повсюду следы и отпечатки пальцев. Вот они все, я имею в виду Ребровы с Журавлевым, сразу связали ее убийство с убийством Караваевой. Но да, эти два убийства произошли как бы по соседству с разницей в сутки. Сразу после убийства Ольги Караваевой была убита и Светлана Петрова. Но надо бы проверить и другие версии. К примеру, меня заинтересовала информация о том, в каких условиях проживала Петрова в доме Белоусовых. Что вы имеете в виду? Отдельный вход? Вот видишь, и ты обратила на это внимание. А что такое для одинокого человека, проживающего в доме своих хозяев, отдельный вход? Это возможность потихоньку жить своей жизнью, принимать, извините, гостей. Сергей, я прав? Конечно, Петр имел в виду похожие условия проживания садовника, но Женю почему-то покоробило от этого сравнения, и на месте Сергея она почувствовала бы себя неловко. Хотя и на своем месте тоже. Как-никак, и она тоже когда-то работала в доме братьев Бронниковых домработницей, и отдельного входа у нее не было. «В принципе, да», — как ни в чем не бывало, — ответил Сергей. «Но лично для меня устраивать свидание в стенах хозяйского дома неприемлемо. А сколько лет было Петровой?» 43, — ответила Женя. «Женщина молодая, собственного жилья или аренды в Москве у нее не было. Вполне могла впускать к себе потихоньку мужчину, а хозяева могли и не знать», — попытался поддержать версию Петра Сергей. «Но, с другой стороны, она, оказывается, подрабатывала еще в одном доме. Не думаю, что после трудов праведных, уставшую и мечтающую только об одном, как бы поскорее добраться до кровати и уснуть, ее потянуло бы к мужчине». «Да, вы правы. Надо хорошенько изучить ее личную жизнь», — сказала Женя. «Круг общения. Поднять, возможно, какие-то старые связи. Но, с другой стороны, если предположить, что она принимала у себя мужчину, и это он по какой-то причине ее убил, то есть он преступник, то что, помешало бы ему ограбить дом Белоусовых? Вы же сами видели этот дом, хозяйку. Там каждая вещь пахнет большими деньгами. Но эта Наташа сразу же, как только пропала ее домработница, все проверила и сказала Реброву, что у них ничего не пропало. И ладно бы убили только ее, но при чем здесь Караваева? Вот лично я поддерживаю Валеру с Пашей и считаю, что эти убийства связаны. Но опять же, намечалась еще одна версия, связанная с самой фарфоровой безделушкой, типа, что она стоит больших денег. И как все сложилось? Да я в шоке была, когда Ребров сказал, что Борис Неволин в тот момент, когда производили обыск в доме Белоусовых, совпадение просто фантастическое, обнаружил в своем доме именно эту птичку. «Да, я и говорю, представляете, какая у экспертов выдалась ночка», — воскликнул Петр. После работы в лесу, а потом и в доме Белоусовых, им пришлось срочно переправляться в дом Неволина, чтобы снимать отпечатки пальцев уже в его доме. Вы же видели эти фотографии, что этот коллекционер прислал Валере? Витрина, полная статуэток, и среди них новая и, как оказалось, та самая штучка, что везла ему в подарок Караваева. Вот как она попала туда? И почему отбито крыло? Где оно? Кто уронил птицу? «Тот, кто убил Караваеву», — предположила Женя. «Но только зачем убийце завладевать птицей, чтобы потом собственноручно ставить ее на полочку витрины? И как он проник в дом Бориса?» «Я тоже об этом подумал», — сказал Сергей. «И знаете, что мне пришло в голову? Вот смотрите, перед тем, как следственная группа появилась у ворот дома Белоусовых, в доме было две женщины, хозяйка Наташа и приехавшая к ним подруга убитой. Как ее звали-то?» «Нина», — подсказала ему Женя. «А где в это время был Игорь?» «Правильно, как раз у соседа. Я сам слышал, как во время допроса он рассказал Реброву, что его уже все так утомило, что ему захотелось выпить, и он, в надежде, что сосед составит ему компанию, пришел к нему с бутылкой водки». «И что? А то, что когда мужчины, увидев, что к дому Белоусовых подъехали машины, вышли из дома Неволина и пошли туда, не думаю, что Борис запер свой дом. То есть любой человек, увидев, что хозяин вышел и оставил дом открытым, мог туда спокойно зайти и положить на полку эту дурацкую птицу. Хочешь сказать, что убийца, в который уже раз решил подставить Бориса?» — разочарованно протянула Женя. «Как-то все это нелогично и глупо». «Но Сергей прав», — сказал Петр. «Убийца проник в дом, скорее всего, в тот момент, когда точно знал, что дверь не заперта. Если бы он взломал замки, Борис сразу бы это заметил. Подождем заключения экспертов, тогда будет ясно, был ли взломан замок». «Петрова была задушена чулком», — вспоминала Женя. «Это тоже показалось мне странным. Кто сейчас носит чулки? В основном женщины ходят в колготках, но в редких случаях надевают по особым случаям, хотя я, конечно, могу и ошибаться». Она вспомнила, что в ее личной коллекции чулочно-носочных изделий можно найти лишь одну пару новых чулок, которые она намеревалась надеть, к примеру, к черному вечернему платью, представляя себе, как уже вернувшись домой после театра или ресторана, будет раздеваться перед мужем. Она относила чулки к элементу эротического белья. Однако чулки так и остались нетронутыми, возможно, как и у многих женщин. Говоря о чулках, она вспомнила откровенный рассказ одной своей знакомой Марины, когда та, купив дорогие розовые чулки с кружевной резинкой, и, надев их под летнее полупрозрачное платье в маках, уже будучи замужем, а муж старше ее лет на 30 и вечно на работе, случайно познакомилась в парке с молодым парнем. И то ли вечер был теплым и навевающим романтическое настроение, то ли ей захотелось, чтобы кто-то, кроме нее самой, увидел эти чулки. Она приняла предложение этого парня зайти к нему домой на шампанское. Он жил неподалеку от парка, в малосемейке. Студент медицинского института, он был женат, Его жена уже несколько месяцев лежала в больнице на сохранении, а он сам в перерывах между занятиями подрабатывал в морге гримером, танатопрактиком, визажистом покойников. В небольшой скромно обставленной комнате они сидели на кровати, пили шампанское. Студент рассказывал Марине о своей интересной и творческой работе в морге, о том, как делал красивыми молодых покойниц, как пудрил их лица, румянил, красил губы и чуть ли не завивал. А потом, когда шампанское закончилось, он приподнял подол ее воздушного платья и, увидев чулки, восхитился ими. Цель была достигнута. Что было дальше, Марина так и не рассказала. Речь-то шла только о розовых чулках. «А это мог быть и не чулок», — вдруг сказал Петр, прерывая Женины воспоминания. «Это могла быть часть колготок. Кто-то отрезал от них часть, и получился чулок. В любом случае, этот чулок — вещь прочная, точно не порвется. Хорошо бы точно выяснить, чулок это или кусок от колготок». «Да уж, вот бы найти эти одноногие колготки». Женя мысленно вновь вернулась в свою спальню, открыла комод, достала пакетик с черными чулками и спросила себя, кому бы, кроме Бориса, ей хотелось их показать. Конечно, она точно знала, кому. Но он в этот вечер вел себя очень странно, только пару раз и приблизился к ней, что-то сказал на ухо не впопад, из чего она сделала вывод, что он приревновал ее к садовнику. Как глупо. «Все хочу спросить», — подал голос Сергей. «Когда мы собирались, и я не знал, куда и зачем мы едем, вы попросили меня взять с собой фонарь, веревку и нож». Женя, вспомнив этот эпизод, расхохоталась. «Да ты думаешь, я знаю. Ну, с фонариком-то все ясно, и он нам действительно пригодился, когда мы поднимались к платформе в полной темноте. А вот веревка и нож, да мало ли». «Веревкой можно связывать руки преступника, а ножом — резать колбасу». Следом за Женей расхохотался Петр. «Кстати, о колбасе. Не знаю, чья это была идея взять с собой еду, но она просто гениальная». «Это Сергей посоветовал», — честно призналась Женя. «Хорошо сделали. Накормили и Реброва с Пашей, и экспертов. Даже двое прокурорских поели, я уж не говорю об участковом». Он, бедолага, казался таким растерянным, несчастным. Это он от нервов так много ел. Еще бы, два убийства на его участке. И где? В элитном поселке. Женя не заметила, как уснула на плече Петра. Уже дома Сергей, чтобы не будить ее, поднял на руки и перенес в дом. Он сделал это уверенно, поскольку знал, хозяина дома нет. Борису Михайловичу бы это точно не понравилось. Уложив свою хозяйку на неразобранную кровать, сняв с нее только куртку и кроссовки, он заглянул в детскую, разбудил Соню и попросил раздеть Женю для сна. После этого отправился к себе спать. Петр же спать не хотел, он был возбужден, постоянно прокручивал в своей памяти все, что видел и слышал в эту ночь, и чувствовал, что Женя знает гораздо больше, чем говорит и о чем рассуждает. Да, она всегда так себя вела, когда работала вместе с Ребровым. Вроде выдает вслух какие-то версии, предлагает варианты расследования, подсказывает, кого бы полезнее всего было бы допросить и кого навестить, чтобы задать какие-то вопросы, словно рисует схему, намечает план действия, а потом в самом конце удивляет всех какой-то, ну, совершенно новой, невероятной историей, где безошибочно вычисляет преступника. По ее виду чувствовалось, что, исследуя каждый сантиметр белоусовского дома, особенно те места, где чаще всего приходилось бывать домработница Светлане, Женька, как гончая, носилась по комнатам, заглядывая в самые неожиданные места типа кладовки, словно там надеялась увидеть скорчившегося на полке между банками с маринованными огурцами убийцу Караваевой и Петровой. Или в прачечной, где преступник мог бы спрятаться в стиральной машине или в бельевом шкафу, забившись между стопками с глаженным бельем или завернувшись в какое-нибудь покрывало.